«Ну, приехала и приехала», — легко улыбнувшись, ответила Катя. «Идем. Мне столько всего тебе хочется показать. Ну, покажи. Это даже интересно». Я решил не докапываться, а наслаждаться моментом. Тем более, что показывала Катя вовсе не городок, а в первую очередь себя. В легком белом платье, таком тонком, что можно было рассмотреть каждую складочку ее тела. И то, что от белья она сегодня решила отказаться. Ну или оно было настолько тонким и прозрачным, что его было не видно. Как я и думал, наша экскурсия закончилась, так и не начавшись. Стоило добраться до моря, как во время прогулки она будто нечаянно поскользнулась на мокрой гальке. Я тут же подхватил девушку, и через мгновение она уже висела у меня на шее, впившись в мои губы своими, горячими, сладкими. «Пожалуй, лучшую достопримечательность Сочи я уже вижу», — улыбнулся я, глядя в искрящиеся весельем и радостью глаза. «Если у тебя есть укромное место, я могла бы показать тебе еще более интересные места», — кокетливо прикусив губку, пообещала девушка. «И я не стал отказывать нам в удовольствии. Благо женщина на ресепшене, увидев, что я вернулся не один, лишь понимающе улыбнулась и не стала задавать лишних вопросов. Я же про себя подумал, что нужно будет оставить ей щедрые чаевые. Стоило нам зайти в комнату, как Катя набросилась на меня, буквально вбив в дверь и не дав ни секунды на размышления. Впрочем, о чем тут думать, когда восхитительная молодая девушка скидывает платье и остается лишь в трусиках-невидимках. Пришла пора герою получить свою награду, улыбнулась она, повиснув у меня на шее. Одной наградой мы не обошлись, и даже тремя. Было тяжело оторваться друг от друга, но самым приятным во всем происходящем было, пожалуй, то, что мы просто наслаждались друг другом. Нет, Катя была восхитительна, страстна и одновременно мила, когда смущалась. Пусть мы оба не были девственниками, но это не имело никакого значения. Два молодых горячих тела, подстегиваемые гормонами. Лето. Пальмы и жгучее солнце за окном. Отпуск. Но главное, нам не нужно было торопиться. Это было не снятие стресса, не яростный гимн жизни посреди умирающего мира, не признание перед безнадежной схваткой. Это был просто секс двух подростков. Потрясающий, жаркий, местами неловкий. Катя не чуралась экспериментов, я не стеснялся показывать, что умею, раз за разом доводя ее до оргазма. Мы остались довольны собой и друг другом. «Насколько ты приехал?» – спросила девушка, когда мы валялись после душа. «В смысле, в Адлер? Не знаю, на пару дней. Потом буду перебираться в центр», – честно ответил я. «Слышала о Черноморской морской академии? Ты что, решил туда поступать?» Поднявшись на локтях, спросила девушка. «Почему нет? Надо же чем-то заниматься». «Чем-то заниматься?» – медленно проговорила Катя, а потом фыркнула, улыбнувшись. «Это Сочи. Чем тут можно заниматься? Тут ни работы, ни нормальной учебы, ни перспектив. Хочешь всю жизнь торговать на пляже горячей кукурузой? Предпочту мороженым», – отшутился я, но девушку, похоже, это задело. «Отсюда надо выбираться. Любым способом», – настойчиво проговорила она. «Лучше в Москву или хотя бы в Краснодар. Ты не видишь, какая здесь деревня. Даже дороги нет нормальной». «Поверь, я заметил», – усмехнувшись, ответил я. «Хорошо вчера луна была, иначе я этот санаторий не нашел бы. Вот, нужно уезжать, пока есть шанс. Мы молодые, у нас вся жизнь впереди. Как говорит мать, надо просто. На ближайшие несколько лет я точно здесь останусь, а дальше видно будет. К тому же, с чего ты решила, что вуз плохой? Я слышал, его перевезли из Севастополя. Ну да, ну да. Как он был шарагой, так и остался», — фыркнула Катя, рухнув на подушку. «Как хочешь, но я здесь не останусь. Думаешь, здесь нечем заниматься?» Хоть мы и начали спорить, но я продолжал блаженно улыбаться. «Естественно, это дыра в жопе мира. Бздыхи приехали, деньги оставили и свалили. Все», — махнула она рукой. «Кто не успел на них поживиться, сосет лапу. Ну или кое-что другое, как я полчаса назад. Ты просто оцениваешь ситуацию с неправильной стороны. Если тут все плохо, значит, проще простого сделать что-то капельку лучше, потом еще капельку, заработать на этом, и вот постепенно ты уже выше остальных. Эф, очнись, стоит только начать подниматься, к тебе придут, либо черные, либо армяне, либо грузины, и хорошо, если не синие. Синие люди?» Удивленно посмотрел я на девушку. «Здесь такие бывают, синие, значит, в наколках», — рассмеявшись, ответила она. «Ты что, вообще не знаешь, как жизнь устроена? Думаю, мы с тобой просто немного по-разному на нее смотрим. Если местную полицию так просто подкупить, значит, нужно дать больше и все. А с теми, кто придет, они же не с пустыми руками и карманами придут, верно? Как говорил один мой знакомый, пока в мире есть бандиты и монстры, мой кошелек никогда не будет пустым. Бандиты и монстры, передразнила меня девушка. Ты себя в зеркале-то видел, герой, ты, конечно, потрясающий, слов нет, и мне было так хорошо, как никогда до этого. Но бандюки, это не один жердяй, который просто не понял, что происходит, они тебя убьют. Не заплатишь, спалят отель или дом, лавку разнесут, и полиция бездействует. Милиция, на автомате поправила меня Катя, а что они сделают? К тому же они все местные, завязаны на одной из диаспор. А ты сама не думала в вуз поступить, жить в общежитии, самостоятельно, подготовиться, получить образование, а если захочется, перевестись в другой город? У меня нечего на лапу давать, а то, что могу, не все принимают, со вспыхнувшей неприязнью в глазах проговорила девушка. Сдать просто так, тем более на бюджет, почти нереально. Не знаю, кем надо быть, чтобы все это вызубрить. Да еще и такие, как ты, едут последние места отнимать. Не попробуешь, не узнаешь, я пожал плечами. Какие у тебя завтра планы? Мне нужно съездить в центр. Составишь мне компанию? А знаешь, почему нет? Улыбнулась девушка. Лето заканчивается. Почему бы не провести его в хорошей компании? На дворе уже был поздний вечер, так что никуда я не поехал. Оплатил номер еще на сутки и пошел провожать Катю до дома. Расстояния здесь детские. Весь городок километров 20 в поперечине. А тело даже после многочасовых нагрузок требовало движения. Главное, не довести себя до изнеможения завтра. Вон он, раздался голос из переулка. Тот хмырь, что меня ударил и бумажник украл. Держи, вора. Опять ты, урод, проговорил я, отодвигая Катю себе за спину. Что ж тебе все не имется мне отпуск испортить? Вот, видите, он даже не отрицает, крикнул мужчина, и вслед за ним в свет фонаря вышло двое в форме. Судя по всему, та самая милиция. Вот он, этот тип неприятной наружности. Вы всерьез хотите сказать, что этот шкет вас уделал? Усмехнулся один из полицейских. Выглядел он, мягко говоря, непрезентабельно. Форма сильно поношенная, пусть и чистая. Кобура на поясе и того хуже. Лет 35, взгляд уставший, потухший, под глазами круги. Второй был года на 3 младше и гораздо веселее, в том числе упитанней. С первого взгляда было понятно, что он горячих южных кровей, ну или кавказских, что здесь одно и то же. Судя по толстому золотому перстню на пальце, зарабатывал мужчина не в пример больше напарника, ну или не зарабатывал. «Могу я узнать, что здесь происходит?» – спросил я, прикидывая, нужны ли мне проблемы с местными органами. Одно дело бить бандитов, другое – представителей власти. Сбежать, Катя в босоножках, так что далеко не уйдет. В общем, неприятная ситуация, с какой стороны на нее не посмотри. Младший лейтенант Соболев, лениво козырнул милиционер, видя, что бежать я не собираюсь. Этот мужчина утверждает, что вы ударили его кирпичом, отобрали бумажник и сбежали. Прошу пройти с нами для дачи показаний. Ну, если он будет готов дать признательные показания в попытке изнасилования, то нет проблем, ответил я, и лица у всей троицы вытянулись. Этот хряк пытался утащить мою девушку в переулок и изнасиловать, что она с легкостью подтвердит. Я ее всего-навсего защищал. У вас есть свидетели? Нахмурившись, спросил Младлей. Слушай, ну какие свидетели? Потянулся к нему напарник. Они же пара аферистов. Явно подкараулили лоха и развели. Она изображает из себя жертву, он угрожает и забирает бумажник. Схема. Я не лох, нахмурившись, проговорил мужчина. Ну да, только никакого бумажника я не брал. Даже если с собой нет, значит скинул, настаивал второй. Надо проверить. Здесь уважаемый человек, а это два подростка. Его слово весомей. Странные аферисты под ручку гуляют, вместо того, чтобы засесть где-нибудь, возразил я. Вас попытка изнасилования вообще не смущает? Да никого я не собирался насиловать. Эта шалава сама ко мне подошла и денег попросила. Ну я и решил дать ей отработать. Она и не сильно против была. Катя, не оборачиваясь, спросил я. Но вместо ответа девушка прижалась ко мне и разрыдалась. Да так громко, что полицейские вздрогнули. Двое против одного. К тому же у нас есть свидетели, что мы позавчера познакомились в поезде. Если надо, я живу в санатории, 33 номер. Дайте только девушку проводить и разберемся. И объясните дураку, Что, если мы напишем заявление, и их будет два, вам тоже придется их расследовать. А там и свидетели найдутся, что он девушку в подворотню тащил силой. Да она сама, возмутился мужчина. Мне кажется, или все насильники так говорят, она сама виновата, что одела слишком короткую юбку, что она ходит разукрашенная как шлюха, и тому подобное. Ну так мы можем заявление и не брать, усмехнулся младший из милиционеров, но скис под взглядом второго. Девушка тут живет, мне нужно записать ее адрес на случай разбирательства, строго сказал Младлей. Документы с собой есть, мои в кошельке были, которые они украли, продолжил настаивать мужчина. Да, вот паспорт, ответил я, передав бумаги. А во, Санкт-Петербург, культурная столица, хмыкнул Младлей, переписывая мои данные. Иван Васильевич Карлсон, на крыше живешь? Почему на крыше? В номере, не поняв, ответил я, и почувствовал, как только что рыдавшая девушка вздрогнула, сдерживая смех. Ладно, твое дело. Когда обратно? Не скоро, собираюсь поступать в Черноморский, честно ответил я. Вот как? Ладно, можете идти. Будешь съезжать, оставь записку куда, иначе объявлю в розыск, предупредил милиционер. Свободны. Забрав документы, я взял Катю за руку, и мы пошли дальше. А уже через полквартала девушка вытерла слезы, выпрямилась и заулыбалась. «Катя, может, все же объяснишь, что это было?» – спросил я. «Про деньги он ведь не врал. Ты в самом деле их просила? Слушай, ну какая разница?» Попробовала она отмахнуться, но, увидев, что я серьезен, поджала губы. «Ну, даже если и просила, что с того задания у меня такое было, у всех нас, по раскрепощению, но я в итоге выбрала лучший вариант, верно?» Что за задание и от кого? Ну что ты начинаешь, нормально же общались. Не хочешь говорить, не надо. Значит, закончили, легко согласился я. Спасибо за прекрасно проведенное время. Да ну тебя, вырвав руку, сказала девушка и отбежала от меня на несколько шагов. Сама дойду, думаю, уже недалеко. Так что спокойной ночи, попрощался я и уже собирался уходить, когда девушка, топнув ногой, вскрикнула. А, блин, от Антона. Он наш старший в общине, а задание на то, чтобы убрать тормоза в нашей голове, чтобы убраться из этой жопы. Яростно выпалила Катя. Я все что угодно сделаю, чтобы отсюда выбраться. Что, даже нормально учиться будешь? Усмехнулся я и добавил, пожав плечами. Не хочешь рассказывать, не надо. Я завтра утром поеду в центр. Если хочешь, можем вместе узнать, что в академии. На билет денег найду. Нет так нет. Глава 7. Утром, когда садился на электричку, подумал, что больше Катю не увижу. Все, что надо было, я сделал, но после вчерашнего расставания ощущение было двойственным. С одной стороны, курортный однодневный роман удался, куда уж лучше. С другой, ее отповедь по поводу учебы и безнадежности положения, скажем так, не привлекала. Но жизнь умудряется удивлять, да и сложно разминуться, когда в центр едет либо автобус, что тащится полтора часа, либо единственная электричка. Катя зашла в вагон электрички буквально в последнюю минуту перед отправлением. Не зашла, влетела, запыхавшись. Оглянулась, нашла меня взглядом и тут же отвернулась, сделав вид, что я ее не интересую. Такая себе манипуляция, по-детски наивная. Может, на кого-то она бы и сработала. Я же просто пожал плечами и, дождавшись, пока поезд тронется, стал смотреть на море. Сегодня погода не радовала. Набежали тучи, а ветер гнал большие мутные волны к берегу. Иногда они достигали такой высоты, что начинало казаться, еще чуть-чуть и из-под гребня, со дна моря начнут подниматься монстры. Даже пару раз внутри что-то ёкнуло. Но стоило принять, что это всего лишь непогода, как я начал наслаждаться морским пейзажем. Местами, правда, сделать это было сложно, потому что на побережье самострои тянулись непрекращающимися рядами. Унылые домики, сделанные из говна и палок и повернутые к ЖД путям самой непрезентабельной стороной. Каждый хотел получить себе как можно больше моря за минимально возможную цену. Некоторые доходили до того, что ставили жилой этаж над лодочным гаражом. Учитывая качество всей конструкции, держалась она до первого серьезного шторма. К слову, пока ехал, увидел пару таких развалюх, которые соседи уже растаскивали на дрова. Следующая станция Сочи, конечная. Не забывайте вещи в вагонах, монотонно прогудел диктор, и я поднялся с обшарпанной деревянной скамьи. Электричка выглядела уставшей, что неудивительно, Ей в обед лет 50, но ничего, бегает. И везла она таких же уставших людей, несмотря на раннее утро, в основном мелких служащих и сотрудников многочисленных гостиниц и отелей. Разница между полудеревенским Адлером и центральным Сочи была разительной. Уже при въезде в пригород, возле пляжа появились первые многоэтажки с огороженной территорией. Даже заброшенные старые санатории были многоэтажными, хоть и начали местами обрушаться. Но самое явное, бросающаяся в глаза разница была в людях и машинах. Почти безлюдные улицы наполнялись людьми, спешащими к морю. А когда мы въехали в центр города, на дорогах все чаще начали попадаться машины значительно дороже и новее тех, что я видел даже в Санкт-Петербурге. Рядом с буквально проржавевшими ведрами с болтами, мог стоять шикарный двухдверный автомобиль в яркой оранжевой раскраске. Судя по тому, как на него оглядывались все мужики в электричке, это было что-то дорогое и редкое даже для курортного города. Прибываем на станцию, Сочи. Осторожно, двери открываются, пробубнил динамик, и двери открылись сразу с двух сторон. Раздался мат, крики, кого-то толпой чуть не вынесло мимо перрона, но затем люди сориентировались, и пассажиры потоком хлынули к выходу из вокзала. В толкучке я даже не сразу вспомнил о Кате, но когда людской поток выплеснул меня на привокзальную площадь, оказалось, что мы стоим буквально в паре метров друг от друга. И она это тоже видела, а может и сама двигалась в мою сторону, заметив в толпе. Но сейчас снова показательно не смотрела в мою сторону. Ладно, попытка засчитана. «Девушка, не подскажете, как проехать в Черноморскую академию?» — спросил я, намеренно не став обращаться по имени. «Что?» Катя даже не сразу поняла, что происходит. «Я не поняла, это ты так извиниться хочешь?» «Ну нет, так нет», — сказал я, отворачиваясь в поисках путеводителя или карты. Благо даже напрягаться не пришлось. Буквально в 10 шагах от входа стоял киоск, на котором крупными буквами было выведено: «Экскурсии, карты, путеводители, пресса». «Добрый день», — я наклонился к окошку. «Есть карта города с отметками учреждений?» «Чего? Ты откуда упал, парень?» «У нас тут туристические карты с достопримечательностями». Бочкообразная тетка-продавец со скоростью калибри обмахивала себя веером. «Бери или отходи, за тобой вон какая толпа. Только она мимо проходит, а я купить хочу. Улицы на вашем путеводителе хоть обозначены? Мне в Черноморскую академию». «Так зачем тебе карта? Вон по той улице. Иди туда, не ошибешься», — махнула рукой продавщица, не собираясь дальше вдаваться в обсуждение. «Ладно, газета-то хоть свежая есть, с объявлениями. А тебе чего нужно? Квартиру? Так я сдаю, на какой срок?» Тут же заинтересовалась тетка, по-новому взглянув на меня. «Машину купить хочу», — не моргнув глазом, соврал я, на что она фыркнула и бросила на прилавок свернутую в 4 раза газетку. «20 рублей», — буркнула она. Порывшись по карманам, я легко нашел мелочь и стал обладателем газетки с громким названием «Купи-продай», где на первой же странице был изображен мужчина в военной форме, держащий ухо рацию. «Новый мобильный телефон 3310, переживет даже эпицентр ядерного взрыва». А ниже — перечисление поддерживаемых форматов связи и операторов, которые его предоставляют. «В Краснодаре, не в Сочи. Забавная вещица, надо будет запомнить», — буркнул я, перелистывая одну страницу за другой. Газета пестрила объявлениями самого разного толка и целевой аудитории. Так, в разделе о недвижимости в одной колонке были и продажи квартир, гаражей и даже санаториев на 400 мест. И тут же, страницей дальше, была покупка всего вышеперечисленного. Так и хотелось сказать: «Мужики, помиритесь. У каждого объявления номер и адрес, надо будет после все обзвонить, а для этого найти место, где есть телефон». В адлерском номере такой роскоши не предоставляли. Вернувшись к киоску, я купил блокнот и ручку, и только после этого направился пешком по указанному продавщицей адресу туда. «Такси. Таки надо, с Люшей возьми такси, что ты пешком как пес ходишь», — перекрикивая друг друга, зазывали водители. Один особенно настойчивый чуть ли не грудью на меня бросился, а когда я отмахнулся, оскалился и сплюнул на асфальт. «Чё, денег на такси нет? А что приехал тогда?» «Бздых, что ты сказал?» — повернулся я к нему, но восточный мужчина то ли не воспринял меня всерьез, то ли просто берега не чувствовал. «Лошара ты, без бабок». «Бздых позорный», — уперев руки в боки, продолжил он. «А тебе только деньги нужны? Ну посиди, подумай о своем поведении», — сказал я, и одним движением, достав нож, всадил его в шину. сегодня не таксуешь. Ты чё, мразь, да я тебя, — разъярился водитель, дернулся в сторону двери и даже достал монтировку, но, увидев, что я спокойно стою и жду, продолжил поливать меня словесным поносом. Пожав плечами, я прошел чуть дальше и спустил ему второе колесо, после чего вопросительно посмотрел на резко замолчавшего мужика. От переполнявших его эмоций он то краснел, то резко бледнел, но стоило мне сделать шаг к нему, как водитель тут же бросился в салон и запер дверь. Остальные таксисты посмотрели на меня хмуро, но в этот момент на вокзале объявили о прибытии поезда из Москвы, и всем резко стало не до меня. Или они очень хотели сделать вид, что потеряли ко мне всякий интерес. Но на всякий случай я контролировал спину, чтобы неожиданно не получить монтировкой по темечку. Двинулся дальше и тут же выкинул из головы произошедшее. Новый город, в котором едва ли соблюдали правила дорожного движения, захватил меня с головой. Толпы народа сновали повсюду. А когда я прошел квартал в сторону моря, вчерашний Катин наряд, платье без лифчика, начал казаться верхом пуританства. Отдыхающие ходили буквально в купальниках на голое тело, с пляжными сумками через плечо и в шлепанцах. И если на многих девушек было приятно посмотреть, а дети не вызывали никаких эмоций, кроме умиления, то вот на остальных. Ладно, если мужик, подтянутый, еще куда ни шло, так ведь нет. Бабушки, глубоко за 60, в бикини, детки, пузатые дядьки, протухшие колобки, так что непонятно, как они дорогу видят. Встречались и оригиналы. Шорты и шлепанцы смотрелись почти нормально. А вот мужчина с большим пляжным зонтом, конец ручки которого был вставлен в трусы, а верх держался за перевязь от панамы. К счастью, подтянутых красивых девушек было больше. Заглядевшись на парочку особенно эффектных, я невольно обернулся и заслужил одобрительные довольные смешки. Конечно, я в своем спортивном костюме, с рюкзаком за плечами, выделялся. Да и жарковато было, чего уж скрывать. Разберусь с институтом и поступлением, нужно будет сходить закупиться. Тут же заметил, как Катя, продолжающая идти чуть позади, провожает девушек обиженным, задумчивым взглядом. Выбросил это из головы и пошел дальше, глазея по сторонам. Улица, из которой могла получиться отличная пешеходная зона, была почти полностью заставлена автомобилями, многие из которых, не стесняясь, заезжали на тротуар. С левой стороны шли девятиэтажные жилые здания, по какой-то архитектурной задумке гармошкой собранные ребрами углов наружу. С правой бесконечные ларьки и лотки, на которых торговали вещами и одеждой. Сделав отметку в памяти, я продолжил путь и добрался до места, что даже было обозначено на карте, как площадь флага. Что бы это ни значило, ведь никаких флагов ни над ней я не заметил. Зато заметил свежую вывеску «Черноморская военная академия» над одним зданием, и табличку «Городская администрация» над другом. Похоже, нашел. Если собираешься идти за мной хвостом, лучше не отставай, громко, чтобы Катя точно услышала, сказал я. А еще лучше, идем вместе. Ладно, с видом будто делает мне одолжение, сказала девушка и забежала по ступеням широкого крыльца. Она вроде и держалась самостоятельно, давая мне пространство для маневра, но в то же время далеко не отходила. «Куда?» — стоило зайти сквозь стеклянные двери, — спросил нас перегородивший дорогу вахтер. Причем не просто какой-то охранник, а мужчина в форме ВМФ. Правда, без знаков различия. В приемную комиссию, получить список документов для поступления. «Я должен записать ваши данные», — смягчившись, ответил матрос. Похоже, четкость и полнота ответа ему понравились. А вот фамилия снова вызвала улыбку. Надо будет узнать, в чем дело. Второй этаж и направо, на двери будет надпись. Действительно, надпись. От руки крупными буквами на белом листе. Постучав, я вошел и понял, что иначе и быть не могло. Судя по бардаку в кабинете, учреждение только переехало. Повсюду стояли коробки с документами. Стопки папок возвышались выше человеческого роста, а посреди всего этого хаоса сидело две женщины. И опять, в форме, несмотря на солнцепек и отсутствие кондиционера. «Разрешите?» – спросил я, подходя ближе. «Прошу выдать мне список документов и дисциплин для поступления в академию». «А во, да тут у нас никак, сын полка», – ухмыльнулась одна из дам, умирающая от жары. «Увы, списка нет, ничего не напечатали еще. Ты на какой факультет к нам, парень?» – спросила другая. «А есть варианты?» Чуть подняв бровь, спросил я. «Ну, с такой выправкой и в самом деле нет. Ясно, что в офицеры метишь. Только учти, к тому времени, к как ты закончишь, не факт, что у нас в Черном море вообще флот останется. Пойду в механизированный десант, просто ответил я. Куда-куда, не поняли регистраторши, а потом, переглянувшись, рассмеялись. Похоже, кто-то американских мультиков пересмотрел. У нас в армии роботов нет. Ну так это же пока. Может, к тому времени, как я закончу, и будут. Если неожиданно целый флот пропадет, с улыбкой ответил я. А ты оптимист, такие сейчас везде нужны. Посмеявшись, ответила женщина. Ладно, давай посмотрим, куда тебе можно и куда ты хочешь. А вы, девушка, просто за компанию, или тоже поступать? Поступать, где бюджетные места есть. И общежитие, добавил я. Ну, с общежитиями у нас сейчас небольшая проблема. Не определилась, какие в университете останутся, а какие придется отдать, со вздохом заметила та, что чуть старше. Но вы себе этим голову не забивайте, для начала вообще поступить нужно. У нас в этом году все, ну вы видите, но дальше точно будет лучше, попыталась убедить нас младшая регистраторша. Сейчас, где-то тут у меня была, а вот, факультеты ракетного вооружения надводных кораблей, береговых ракетно-артиллерийских войск, специального вооружения, медицинской помощи, судовождения и энергетики судов. Он пойдет на спецуру, раздался знакомый бас у меня за спиной. Ой, Петр Алексеевич, я не заметила, как вы вошли, вздрогнула, вытянувшись, регистраторша. Вольно, Мариночка, улыбнулся, подходя ближе моряк. Хотя какой он, к черту, моряк, тоже в форме, с двумя звездами на погонах. Явно птица не мелкого полета. К счастью, памятка для идиотов, как различить начальство, висела за спинами девушек. И его погоны были четвертыми сверху. Добрался-таки, так точно, ответил я, по-новому глядя на случайного попутчика. Совпадение, или подстроенный ход? Да нет, вряд ли. Хотя билеты мне брали сибовцы, вполне могли специально свести с возможным куратором. Только вот почему тогда на пейджере никаких новых сообщений нет? Вольно, сказал же, ты пока даже не кадет, усмехнулся Петр. Нашел уже, где жить. Пока в санатории Адлер, рядом с вокзалом. Красиво жить не запретишь. Ты бы еще в Москве остановился, хмыкнул капитан второго ранга. Уверен, что тебе на бюджет нужно. На 100%, почти не задумываясь, ответил я. Хочу учиться, а не дергаться на постоянный поиск подработок. Совсем без подработок, увы, не выйдет. Студенческая стипендия у нас хоть и предусмотрена для отличников боевой подготовки, но на жизнь ее все равно не хватит, извиняющимся голосом сказал регистратор. Ну ничего, солдат должен быть что? Правильно, находчив и смел, а еще сообразителен, так что не пропадет, усмехнулся Петр. Что там со списком? Русский, математика и физическая культура, тут же ответила регистратор. Формально есть еще черчение, но преподавателя пока не нашли. Прекрасно, просто прекрасно, пробормотал КАП-2. Хорошо, Мариночка, запиши паспортные данные абитуриента. 25-го жду на испытаниях. В 9:00. Опоздаешь, не сдашь, даже если все выполнишь отлично. Так точно, буркнул я, понимая, что выбор у меня без выбора. Разрешите вопрос, вы ведь догадывались, что я буду поступать сюда. Разговорчики, строго зыркнул на меня Петр. Понятия не имею, о чем вы, абитуриент. Я в отпуске, и я на службе, два совершенно разных человека. Ясно, ясно, ответил я, еще больше теряясь в догадках. Попрощался с вышедшим КАП-2, забрал у регистраторши листок со списком предметов и кабинетов, в которых их можно было сдать. Но тут же выяснилось, что в администраторском аду во время переезда все перемешалось, и когда приведут в порядок документы, неясно даже приблизительно. Внизу на доске будут указаны аудитории для сдачи. Даты смениться не должны, но всякое случается. Лучше подготовьтесь заранее и приходите каждый день, посоветовала она. Я внесла вас в список поступающих. Жаль, что нет аттестата, но он сейчас и не нужен, пока форма не устоялась. Да и из-за развала у нас то тут, то там всплывают разные образцы. В общем, преподаватели сами решат, прошли вы экзамены или нет. Но учтите, что на каждом факультете у нас всего 10 бесплатных мест, и проблемы могут быть с проживанием и с питанием. Ох, удачи вам. Да, не особенно-то это похоже на сказочные условия, заметила Катя, когда мы вышли из здания. Ну, по крайней мере, ты сможешь ездить из дома, ответил я, прикидывая, куда раньше податься. На ближайший месяц денег мне хватит, но, Похоже, работу искать все равно придется. А значит, жилье брать подешевле и лишние траты урезать. Если не поступлю на бюджет, просто уеду отсюда, решительно сказала Катя, на что я лишь пожал плечами, и тогда она дернула меня за рукав. Что, я не права была? Извини, наконец проговорила девушка. Мне тебя извинять ни за что. Это твои жизненные трудности, твой путь. Да ну тебя, вновь вспыхнула девушка. Я помириться пытаюсь, а ты? Заметно. В общем, я наговорила вчера разного. Ты не думай, просто на взводе была. Сама себе напридумывала принца на белом коне, воздушный замок нафантазировала. А потом ты меня спас, усмехнулся я, понимая, насколько она на самом деле близка к истине. Пусть я не принц, но царевич, что почти одно и то же. Нет, позже, гораздо позже. Спустил с небес на землю. Мечты разбились, и я наговорила всякого. Ты не подумай, я на самом деле не такая. Вспылила просто. И ты у меня второй. И было в общем, прости. Давай забудем эту перепалку и продолжим. А если я не поступлю, или ты? Ну, значит, судьба такая, легко сказала девушка. Только мне сегодня нужно к Антону приехать. Составишь компанию? Ладно, почему нет? Но сейчас на рынок зайдем, нужно закупиться. Через полчаса, в новых китайских шортах, футболке сделан в СССР и кепке, а главное, в новых удобных кедах, я стоял вместе с Катей у небольшого двухэтажного дома с пристройкой, над которой возвышался крест. ГХМ, ты уверена, что тебе туда нужно? Это просто старый дом. Идем, потянула меня за руку Катя, и мы поднялись на крыльцо. Глава 8. Пока шли по саду, подумалось, что главное, не прийти на собственную свадьбу, а то мало ли что там может оказаться в этом домике. Но войдя в дом, я не заметил ни одного служителя церкви православной церкви. Обычный коттедж, построенный лет 5 назад, местами даже новый и красивый. Правда, белые пластиковые окна смотрелись диковато на общем фоне, но в целом приятное здание. Если бы не несуразно приделанный крест. Заходите, у нас замков нет, улыбаясь поприветствовала нас довольно красивая девушка, лет 20. Привет, Кать, рада тебя видеть. А ты, наверное, тот новенький, о котором все говорят? Обо мне говорят, сложно было не удивиться. Конечно, ты же вчера Катю спас, а до этого так усердно в поезде тренировался. Все ребята только о тебе и трепались, заливисто рассмеялась она, да так заразительно, что я невольно улыбнулся. Заходите скорее, но меня будет маленькая просьба. У нас не принято приносить с собой оружие, так что, если у тебя в рюкзаке нож или монтировка, оставь ее, пожалуйста, в шкафчике у входа. Странные вы, просто не приглашайте тех, кого боитесь. Мы никого не боимся, понимающе улыбнулась девушка. Но это дом любви и заботы, и в нем не место оружию и насилию. Тогда нет проблем, оружия с собой не имею, ответил я, показав открытые ладони. Ножам тоже не место. А колбасу и яблоки вы как режете? Чего ты боишься, так цепляясь за ненужное оружие? Спросила, чуть наклонив голову, девушка. Подтексты взятия на слабо читались с трудом, но я уловил. Вообще, я просто спросил, потому что у меня с собой ничего нет. Решил я проверить Катю, которая точно видела нож в моей сумке. Если хотите, можете проверить мои вещи. Но тогда о каком доверии может быть речь? И в самом деле, продолжая улыбаться, сказала встречающая, но я заметил, как непроизвольно сузились ее глаза, а потом она посмотрела на молчавшую Катю. Кажется, встречала нас далеко не простая девушка, непонятно только зачем. Ты прав, кто может надеяться на доверие, не показав его первым? Идемте скорее в дом, как раз начинается. Что начинается? Спросил я, но вместо ответа передо мной поставили тапочки. Переобувайтесь, не будем остальных заставлять ждать. Вновь поманила меня рукой девушка и ушла вглубь дома. Почему ты не отдал нож? Тихо спросила Катя. Хотел убедиться, что сделал правильный вывод, ответил я. Теперь-то можешь сказать, куда ты меня привела. Это не так просто уже и объяснить. Пусть этим Антон или Анжела занимаются. А тебе это зачем? Давай позже это обсудим, а то я словно не в своей тарелке, попросила Катя и первой прошла в холл. Надо сказать, дом был, может, и не шикарный, с дворцом, понятно, не сравнить, но вполне себе неплохой. Прихожая и место для смены обуви в плитке, а в остальном, теплый паркет, светло, хорошо, приятно пахнет деревом и какими-то благовониями, но тихо, ненавязчиво. Я прислушался. В доме одновременно находилось 5 или 6 групп разговаривающих людей. Ребят, «Поторопитесь, пожалуйста», — попросила Анжела, выглянув из приоткрытой двери. «Только вас ждем, а чай уже остывает, с печеньками». «Уже иду», — довольно сказала Катя, ускорившись, а я сообразил, что мы, вообще-то, с утра не ели, самое время подкрепиться. Вероятно, встречающие рассудили так же. На небольшом квадратном столике была гора бутербродов с колбасой, несколько открытых пачек печенья с иностранными надписями, какие-то шоколадки. Рядом стоял поднос с кружками и двумя большими чайниками. Я бы предпочел мясо, но судя по тому, как жадно смотрели на сладости собравшиеся, нас собирались кормить деликатесами. Хотя, может, дело просто в том, что эти ребята не выглядели упитанными или богатыми. «Голодное брюхо к учению глухо», — заметила Анжела, приветливо улыбаясь. «Налетайте, пока не остыло». Дважды ей просить не пришлось, со стола сметали все, я же постарался сделать заинтересованно безразличный вид и скорее нюхал, чем ел. «У меня с деньгами все отлично, лучше потом зайду в ресторан и возьму себе стейк». «Ты чего не ешь?» — спросила Анжела. «Не стесняйся, здесь на всех хватит, а если закончится, я приготовлю еще». Главный ингредиент, делающий еду такой вкусной, то, что она приготовлена с любовью, даже бутерброды. «Спасибо, я не голодный, вчера переел», — я вежливо отказался. «Ну хоть чаю попей, он у нас тоже целебный на травах». «Спасибо», — я взял кружку, поднес ко рту, делая вид, что пью, и удовлетворенная Анжела, наконец, отвернулась. А я, наоборот, принюхался как следует. Нет, бывают заботливые люди, кто бы спорил, искренне любящие окружающих, но гиперопека – это тоже заболевание. А еще я подозревал, что такое проявление заботы не случайно. Хочешь сделать добро – возьми полевую кухню и поставь в окраинах. За копейки накормишь толпу бедолаг. Пошей дешевую и прочную одежду, раздай трудягам. Помоги детскому саду или питомнику. А здесь собрали именно подростков, от 15 до 22, достаточно побитых жизнью, но еще не сломленных, недолюбленных в детстве, а потому тянущихся за каждой похвалой и лаской, которую давали старшие. Из таких выходят верные товарищи или безумные террористы-смертники, смотря как повернуть. Чего греха таить, я сам не раз собирал сирот, чтобы воспитать из них гвардию и бойцов для самоубийственной миссии по спасению мира. «О, уже все в сборе, какие молодцы!» — чуть вытягивая слова, проговорил Антон, входя в комнату. «Извините, что задержался, сегодня на нашей улице праздник, а, даже два. Первый – это то, что нам, наконец, подарили этот великолепный дом, навсегда. А вторая – к нам присоединился Иван, наконец. Думал, ты заглянешь к нам раньше. Вот ведь, так выворачивает, будто я виноват, что не пришел, но он не хочет меня ругать, а ласково журит. Так, немного, заставляя оправдываться на пустом месте и чувствуя себя виноватым. Отличная манипуляция, может, даже необдуманная. Решил составить компанию, парировал я, показывая, что мог бы вообще не приходить, но сам решил и. Вот и славно, молодец, что к нам присоединился. Мы никого ни к чему не обязываем, просто хорошая компания близких друзей, — улыбнулся Антон, сев в единственное кресло, стоящее в углу. Тоже не просто так, а чтобы одновременно видеть всех и обращаться к каждому и ни к кому одновременно. Прежде всего хочу сказать вам спасибо, что нашли время и пришли, вы большие молодцы. Знаю, что многие из вас работают, но сегодня особенный день, а потому я хотел бы провести с вами немного времени, — успокаивающим и располагающим к себе голосом проговорил Антон. Сегодня Преображение Господне, двойной праздник, ведь ровно 2000 лет назад Христос показал своим ученикам истинный лик. Блин, чего у парня не отнять, так это ораторского искусства. Вот вроде ничего такого не сказал, но тембр голоса заставило всех в комнате замолчать, даже чавкать и прихлебывать чай перестали. И дважды это праздник потому, что сегодня до нас дошли благие вести. В разделенной кровоточащей Корее святая луна обрела господа, — продолжал он, не вызывая никакого неприятия у собравшихся. Парламент Кореи, наконец, признал наше движение наравне с католической церковью. Ну, признали и признали, чего радоваться-то? Здесь вам совсем не Корея. Ясно, понятно, что это заявка на международное влияние. Но что с этого простым парням и девчонкам, которые его слушают с открытыми ртами? Может, я плохо принюхивался и в еде все-таки какой-то наркотик? Знаю, что для вас это все в новинку. Некоторые уже слышали о нашей деятельности. Многим мы помогли. Многих наставили на истинный путь и помогли очиститься, избавившись от первородного греха, продолжал Антон, словно гипнотизируя присутствующих. Вы же знаете, что все грешны. Многие закивали, но некоторые, как и я, ничего не ответили. Старший сделал паузу, заставив всех ерзать в нетерпении. Даже младенцы, сколь бы чисты они ни были, приходят в этот мир с грехом в душе. Ведь он передается из поколения в поколение от самих Адама и Евы. Именно она, первая женщина, совершила ужасающий грех. Какой, кто знает, сорвала яблоко, не очень уверенно сказал один из парней. Ну, можно и так сказать, рассмеялся Антон. Яблоко – это лишь символ для детей. Но вы же уже не дети. Сорвать яблоко – значит совершить половой акт, переспать. Вы же помните, что Ева создана из ребра Адама. Она его плоть и кровь. Можно сказать, сестра или даже дочь. При этих словах я невольно скривился, как и многие другие из присутствовавших. Вот, вы же понимаете, насколько это отвратительно – переспать с собственной дочерью. Но хуже всего, что Адам не понимал своего греха, и Ева сама возлегла с ним. И еще не раз в Ветхом Завете было такое же. Отцы часто имели детей от своих дочерей не по своей воле. И об этом сказано в Евангелии. И напоили отца своего вином в ту ночь. И вошла старшая и спала с отцом своим. А он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей. Вот, я спала вчера с отцом моим. Напоим его вином и в эту ночь. И ты войди, спи с ним, и восславим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином и в эту ночь. И вошла младшая и спала с ним. И он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего. Понимаете, насколько это ужасно? И ведь мы с вами несем на себе этот грех. И повторялось это многократно. Не нужно кривиться и отчаиваться. Всегда есть возможность избежать худшего. 2000 лет назад Христос пожертвовал собой, чтобы очистить нас от всех грехов. Но после его смерти все новые грехи остаются только с нами, с людьми, и мы должны их искупить. И в первую очередь, девушки. Какое отношение произошедшее с кем-то тысячи лет назад имеет к нам? Спокойно спросил я, отставив чашку. Увы, грех передается из поколения в поколение. До твоего рождения, до рождения твоих родителей. Ты же не станешь спорить, что пришел сюда нечистым, что не было у тебя никогда девушки, с которой вы не сочетались браком, и как это относится к какому-то там Лоту. Он тут при чем? Мои решения и мои действия, вот за что я отвечаю, именно. А потому мы даем каждому возможность делами своими открыть дорогу к Богу, посвятить себя очищению. В нашей общине, с благословения Святой Луны, вы сможете найти себе чистую душу для брака, чтобы не передавать своим детям этого греха, дать им шанс на полную чистую жизнь. Через брак, уточнил я, а как в других религиях? Имеет ли это значение? Увы, ни одна из них не сумела добиться мира и процветания даже для своего народа. Оглянись вокруг, разве не видишь? Антон повел рукой в сторону окна. Разврат, преступность, беззаконие, нищета. Разве это то, чего заслуживают дети господа? Учение Христа переврали. А ведь он есть любовь, и только в любви и вере истинной можно найти спасение. Возможно, я мало смыслю в богословии. Не беда, обращайся, я всегда помогу тебе истолковать Писание. А если не смогу я, можно обратиться к старшему города и даже региона. Если же найдется хоть что-то, что не сумеют объяснить они, всегда можно рассчитывать на Святую Луну. И как же предполагается служить ей? Платить десятину? Наше движение не нуждается в подачках. Каждый из истинно уверовавших – это часть большой и дружной семьи, в которой нет нуждающихся и обиженных. Мы помогаем всем своим братьям и сестрам. ГХМ. Братьям и сестрам, так ты же только что говорил, что кровосмешение – это главный грех, зацепившись за его слова, произнес я. А теперь получается, что братья и сестры должны сочетаться браком, чтобы родить чистых детей. Так выходит, братья и сестры во Христе, ласково, словно несмышленышу, пояснил Антон, под руководством наставников, которые помогут очиститься. И как же это сделать, уточнил я, если пожертвования вы не принимаете. Тем, кто посвятил себя истинному пути, не нужны мирские блага. Это не значит, что от них нужно отказываться, совсем нет. Просто мы не требуем ничего, кроме вашего участия. К тому же, что может быть ценнее, чем душа и преданность? Разведя руками в мирном жесте, задал риторический вопрос Антон. Мы помогаем посмотреть мир, обрести себя и очиститься от греха, а после начать новую насыщенную и полную красок жизнь. А взамен человек должен отдать все, что имеет. У большинства нет ничего, кроме самих себя, и нам этого довольно. Мы не стяжатели и не ракетиры. Вижу, вы уже утомились, так что давайте закончим на сегодня. Кто хочет остаться на вечернюю беседу, с удовольствием увижусь с вами позже, а если нужно идти по делам, никого не держим. Спасибо за гостеприимство и угощение, сказал я, поставив полную кружку на стол. Ничего не имею против религии, тем более свободы вероисповедания, но это не мое. Надеюсь, что больше мы не пересечемся. Ты зря так категоричен, по-прежнему располагающе улыбаясь, сказал Антон. Но мы не вправе тебя удерживать. По крайней мере, теперь ты знаешь, куда сможешь прийти в случае нужды. Спасибо, что напомнили, нужно же квартиру снять, выглянув в окно, проговорил я. Всего хорошего, постарайтесь не лезть в неприятности. Кивнув, я поднял рюкзак и вышел из дома, и только когда был уже у калитки, услышал торопливые шаги позади. «Погоди, я с тобой!» — крикнула вдогонку Катя, заставив меня остановиться. «Слушай, я сейчас не в настроении, голодный и злой, так что, если хочешь что-то сказать, просто говори», — обернувшись к девушке, сказал я. «Ты чего?» — она даже опешила, чуть отступив. «Это же Антон попросил тебя со мной встретиться?» — в лоб спросил я. «Нет-нет, конечно, я сама», — с искренней обидой проговорила девушка. «Прости, но не очень верится. Хотя нет, верю, что ты думаешь, что решила так сама, ведь мы с тобой еще на экскурсии увиделись. Вот только вспомни, это ты спросила про меня у Семенова и попросила его за мной прийти, или наоборот. Я ничего не просила», — нахмурилась девушка. «Ясно. Антон тебе что-то говорил, может, подбодрил тебя, сказал, что у тебя хороший вкус, или что ты сделала правильный выбор. Даже если так, это было мое решение. И переспать с тобой я решила, потому что ты мне нравишься, а не», задыхаясь от возмущения, проговорила Катя. «Ты просто прелестная дурочка», вздохнул я, глядя на то, как девушка дуется. «Можешь считать это комплиментом, потому что главное тут прелестная, но он пытается тебя использовать, как и всех собравшихся. Я понятия не имею, какие у них цели, может, вполне благородные, но на твоем месте я бы держался от них подальше. Я сама все решила», упрямо проговорила Катя. «В таком случае я твой выбор полностью одобряю. Будь я девушкой, тоже бы выбрал именно потрясающего меня. Да ты как его нарцисс. Вот, ладно, я устал припираться. Как я уже сказал, я голодный и злой. Нужно исправить второе через первое. Так что, если ты не решила остаться с этими братьями и сестрами, я приглашаю тебя составить мне компанию. Заодно расскажешь, чем они тебя так увлекли, что ты решила взять на себя чужую вину умершей сколько-то там тысяч лет назад женщины, если она вообще существовала. Если честно, не думал, что она пойдет за мной, вообще не думал об этом, просто через несколько метров она догнала меня и вцепилась в локоть, словно боялась потерять. А мне в голову продолжали лезть навязчивые мысли, сколько в этом ее решения, а сколько того, что ей внушили. Но в первую очередь, где бы пообедать с видом на море, так, чтобы сочный стейк средней прожарки, с румяной корочкой и сочной внутри, и да, пожалуй, пора как следует подкрепиться. Глава 9. «Ты уверен, что нам туда можно?» — осторожно спросила Катя, когда мы доехали до морского порта и я, не раздумывая, направился к самому видовому месту. «Ты же сама сказала, что это лучший ресторан на побережье, а сейчас я хочу расслабиться, получить удовольствие и как следует перекусить. Слушай, я не думаю, что это хорошая идея», — проговорила девушка, косясь на мордоворотов, стоящих у лестницы, ведущей в зал. «Конечно, можно было поесть и в столовой или в одной из десятков кафешек, торчащих на нижних этажах, но после посиделок с детьми Луны, мне так хотелось напомнить себе, что я в отпуске, что решил сделать себе небольшой подарок. Когда проходили мимо охраны, Катя прижалась ко мне так, что стало жарко. Поэтому я решил не объяснять ей, что никакой опасности нет. В том, что в зале на втором этаже сидели самые обычные люди в футболках, бейсболках и панамах, я убедился заранее, пока мы шли от остановки по парку. Хотя даже сиди они все во фраках, это не помешало бы мне зайти. Я голоден, и не только до еды. «Добрый день, у вас заказан столик?» — максимально нейтрально вежливо спросил официант, встретивший нас наверху. Надо сказать, мордовороты даже не дернулись, Из чего бы? Удивительно, но здесь персонал был вышкален, а ведь меньше километра от орущих таксистов и лавочников. Нет, так что подойдет любой с видом на море, спокойно ответил я. У нас других и нет, улыбнулся молодой мужчина. Но, боюсь, почти все забронировано. Есть один столик угловой, но только на полтора часа, позже вам придется его освободить, если вас устраивает. Если заказ не придется ждать те самые полтора часа, а потом есть в попыхах, то вполне, видите. Конечно, следуйте за мной, чуть поклонившись, сказал официант. Правда, далеко идти не пришлось. Столик и в самом деле был угловым, с ближней от нас части открытой веранды. Красиво, чисто, на столе какие-то цветы. Меня зовут Алексей, я буду вас обслуживать. Ой, но мы еще ничего не заказывали, прощебетала Катя, когда перед ней поставили запотевший бокал с долькой лимона. Комплимент от ресторана в знак первого визита, сказал, улыбаясь, официант, и только после этого положил перед нами 4 комплекта меню. Бумага с золотым тиснением и цветными фотографиями рядом с каждым названием. Перечисление ингредиентов на 2 языках, количество калорий и цена. Странно низкое. Возможно, я плаваю в ваших ценах, но почему так дешево? Прошу прощения, это в долларах, мило улыбаясь, ответил Алексей. Если у вас их нет, подойдут рубли по текущему курсу, но если цена для вас высоковата, ничего страшного, комплимент останется за вами. Вы можете посидеть, полюбоваться видом и... Нет, меня все устраивает, если обслуживание и еда будут соответствовать ценнику, не меняясь в лице, ответил я. Но, если хотите меня оскорбить еще больше, можете попросить показать деньги. Прошу прощения еще раз, ни в коем случае не хотел. Наоборот, запричитал молодой мужчина. Если позволите, я бы посоветовал андара с лапшой из огурца и редиса в соусе. А стейк есть? Прямо спросил я. Хороший такой, средней прожарки, чтобы с корочкой, а внутри сок. Боюсь, у нас морской ресторан, морепродукты на любой вкус. А вот с мясом мы могли бы привезти из другого места, но за оставшееся время, боюсь, ничего хорошего сделать не получится, с явным извинением проговорил официант. Есть магаданские креветки, морские ежи, икра красная и черная. Я понял. Так, дайте секунду сообразить, я пролистал меню, с горьким осознанием, что вид, конечно, прекрасный, но здесь я не наемся. Ладно, тогда пойдем по легкому варианту, перекусим, а есть пойдем туда, где мясо. Отличный вариант, если не против, есть следующие варианты. Выбери, что ты хочешь, а мне блинов с красной икрой, кивнул я Кате, сам же обернулся к морю. Здесь прямо под нами была стоянка яхт, а чуть дальше находился настоящий морской порт, в котором я заметил пару береговых судов охраны. Все эти андеры и трюфели для меня были пустым звуком, а вот корабль. Помнится, в одном из миров мне пришлось брать на себя руководство флотилией, да еще и воздушной. Такая бронированная сосиска, ощетинившаяся десятками башен, и при этом торчащая в небесах, на высоте нескольких километров. Там стояли такие же многоствольные 30-миллилитровки, в качестве борьбы с маневровыми целями. Как сейчас помню, 20 тысяч выстрелов в минуту с прицельной до 5 километров. Да, дела. А вот сколько жизней и миров назад это было, хоть убей, не сосчитаю. Даже последний уже начал размываться на обрывке воспоминаний. Угораздило мне попасть в форпост между мирами и засесть там в качестве главнокомандующего на нет, не могу вспомнить. 500 лет, 1000. Прошлое было как-то попроще. Так что теперь я и в самом деле имел право на длительный отпуск. О чем задумался? Спросила Катя, когда официант повторил наш заказ и, уточнив, что все верно, ушел. Думаю, правильно ли я поступаю, что опять лезу во флот, на автомате ответил я. Нужно какое-то разнообразие. Может, плюнуть и пойти в обычный университет, на какого-нибудь землемера, или вообще на счетовода, хорошие счетоводы всегда нужны. Ты прямо как дед говоришь, рассмеялась Катя. Счетоводы, это что-то из совка. Нет, даже там бухгалтера были. Ладно, раз мы говорим о прошлом, скажи мне, красотка, ты вспомнила, что и кто тебе говорил по моему поводу? Ну чего ты начинаешь, так хорошо сидели, тут же скуксилась девушка. Мне интересно стало, вот я и подошла к тебе в Питере. Видела, как ты спокойно огляделся, а потом взял рюкзак и скинул его в люк, за секунды. А потом взрыв, ты знал, что там бомба, предполагал, коротко ответил я, но на мой вопрос ты не ответила. Что было дальше? Ты вновь увидела меня в вагоне, и, не знаю, у меня тогда словно помутилось что-то в голове, было слишком жарко, чтобы думать, а ты никак не хотел уходить из мыслей. А когда снова встретились, я подумала, что, наверное, просто перегрелась. Ты рассказала про бомбу остальным? Ну, я, не помню, отвела взгляд девушка. Да какая разница сейчас, да и кто бы мне поверил, этим же должны спецслужбы всякие заниматься, а не подростки в Адидасе, усмехнулся я. Ладно, предположим, ты рассказала и тебе не поверили, потом увидели меня в поезде, а я как дурак вместо того, чтобы затаиться, начал заниматься физухой. Что дальше? Тебя подбодрили, сказали, что раз интересно, надо звать. Ну, да, снова скатываясь к простой речи, ответила Катя. Думаешь, они специально? Но зачем? Не знаю, может, просто решили, что перспективного рекрута видит, ответил я, про себя сделав еще одну заметку. Катя ведь не одна там была, а с друзьями, и видела меня несколько человек. Ладно, давай дальше. Пусть это и ударит по моему самолюбию, но с чего ты начала клеиться к такому, как я? Ну, ты красивый, застенчиво улыбнулась девушка и потерла ногой о ногу. И когда ты рядом, я нет, это стыдно. С трудом держишь себя в руках, бросает то в жару, то в холод. Да, именно, кивнула девушка. Как сейчас, а вчера было как-то по-другому? Спросил я, отмечая, что вчера она точно питалась не с остальной общиной. Вчера было потрясающе, с придыханием ответила девушка, даже не поморщившись. Протянув руку, я взял ее ладонь в свою, и она пристально смотрела в мои глаза, даже не осознавая, что я на самом-то деле не из романтических порывов, а просто считал ее пульс и сравнивал со своим, учащенный, а еще следил за расширением и сужением зрачков от света, чуть смещаясь в сторону. Реагируют плохо, как говорил капрал Сварцен. Если ты, когда-нибудь, обнимая девушку, заметишь, как она, горяча, что глаза ее ярко блестят, губы влажные и чувственны, а тело дрожит, беги нафиг, это малярия. Ну, в нашем случае это, конечно, не лихорадка, а последствия приема чая и иностранных печенек. Добавим к этому общую предрасположенность, подростковый возраст с максимальной сексуальной активностью и присутствие меня, как очевидного интереса, и получаем. Ненавижу наркоторговцев. Захотелось немедленно встать и пойти разнести логово гребаных сектантов, спалив дотла, потому что никогда не поверю, что они используют наркотики для того, чтобы расширить детям горизонты, скорее уж готовит к сексуальному рабству. И тогда становится совершенно прозрачно обвиняющая позиция по отношению к женщинам, что это за их грехи приходится раскаиваться, и они должны их отработать. Остановило меня три вещи. Первое, это всего лишь одна мелкая ячейка, и даже если я в самом деле ее ликвидирую, это вообще ничего не решит. Вторая, главная проблема тут, наркотики, а не подростки. Для начала нужно хотя бы отследить поставки и выяснить, кто на этом наживается. Ну и последнее, но при этом главное, я, блин, в отпуске. Это не моя проблема. Люди постоянно друг друга убивают, насилуют, сажают на иглу. Так что теперь, не есть и не пить? Ответ пришел, когда Катя улыбнулась и потянулась меня поцеловать через стол, совершенно не стесняясь окружающих. Некоторые из которых неодобрительно цокали языками, а другие посмеивались над парочкой подростков, заявившихся в пафосное место на свидание. Пока я в отпуске, этот мир мой, и плевать на тех, кто-то где-то там далеко. Но эти уроды попались мне на глаза и портят настроение лично мне, портит мой отпуск. Будто черная туча, набежавшая на солнце и проливающая всех ледяным дождем, когда ты собирался загорать на пляже. Ну и, в конце концов, надо же как-то развлекаться, выпускать пар, так почему бы не тем, что разрушить под основание чью-то поганую схему по зарабатыванию денег за счет девушек-подростков. Прыжки с парашютом, охота на двуногих тварей, погони тоже сойдут за часть отпуска. Надо еще дайвинг к списку добавить. Успокоив себя этой мыслью, я решил просто наслаждаться моментом. Красивой, пусть и легкомысленной, спутницей. Превосходным обслуживанием и вкусной пищей. Шикарным видом на море и порт. «Ой, смотри», — проговорила Катя, показав на букет, где один из стеблей неожиданно ожил и схватил пролетавшую мимо муху. «Богомол, живой. А я думала, они у нас не живут, только тараканы и мухи. А еще у вас растут пальмы и водятся обезьяны», — заметил я, кивнув в сторону какой-то мелкой коричневой зверушки, которая ловко перебиралась по перилам и, угукая, брала то, что ей протягивали посетители ресторана. При этом официанты смотрели за ней вполглаза, ведь обезьяна не забиралась внутрь. «Я думал, у вас с ними только фотографируются, и диких нет». «Нет, конечно, может, из питомника сбежала», с не меньшим удивлением проговорила котя, наблюдая за зверьком, «или от хозяина». «Ой, упала, скорее спрыгнула на первый этаж», заметил я, прислушавшись. «Кто-то ее там приманил едой, слышишь, как хохочут». «Алексей, будьте добры, счет». «Да, конечно». «Вот», проговорил официант и передал мне коробочку, внутри которой оказалась бумажка с коротким списком. Вышло недешево, около 50 баксов, и это с приветственной скидкой тем, что мы не ели толком. До встречи с бандитами я, пожалуй, от такого счета расстроился бы, а теперь, легко пришло, легко ушло. Я даже добавил еще 50 в качестве чаевых рублей, правда. Спасибо большое, мельком проверив содержимое коробочки, поклонился официант. «Благодарим, что выбрали наш ресторан. Обязательно приходите еще. Вот наша визитка. При заказе столика заранее вы можете выбрать любые блюда, в том числе мясные, хоть они и будут чуть дороже, чем в других местах держите». Последнее было направлено не на меня, а к чему-то за моей спиной, но я отлично контролировал пространство. Там были перила и ничего больше. Воздух и море. Наверное, эта уверенность и подвела меня. Ведь ловко вскочившая обезьянка сцапала мой рюкзак и, дернув его сквозь перила, умчалась куда-то вниз. «Твою ж», — ругнулся я, понимая, что только что лишился всего, кроме паспорта в руках. «А ну, стой!» Перепрыгнув наружу, я схватился за перила и увидел столб, по которому забралась мелкая воровка. Затем оттолкнулся, спрыгнул на асфальт и помчался за обезьяной, которая уже удирала вдоль по пляжу, забирая влево, в сторону деревьев, уходящих в гору. «Ваня, ты куда?» — крикнула мне вдогонку котя. «Жди!» — рявкнул я, на бегу нагибаясь и подбирая несколько крупных камней. «Нет, животных я люблю, особенно в жареном виде, и насилие над ними не приемлю. Но это уже не животное, это воровка и самая настоящая тварь». Не понаслышке зная, что все обезьяны в случае опасности стараются спрятаться как можно выше, я заранее начал забирать в гору, еще до того, как мартышка сиганула на веранду какого-то другого ресторана. Там под дружный хохот посетителей эта наглая пушистая жопа взлетела на крышу и уже собиралась перепрыгнуть выше, когда я, наконец, оказался в зоне прямой видимости. Галька с шорохом разорвала воздух и ударила воровку по ноге, та подпрыгнула на месте, упала, но затем, вскочив и чуть прихрамывая, побежала дальше. Но скорость она потеряла, и между нами оставалось уже 20 метров, и расстояние стремительно сокращалось. 13-е, ко мне, услышал я крик мужчины, сверху. Он стоял на обзорной площадке, слишком высоко, чтобы я мог до него достать камнем. А вот и дрессировщик нашелся. Добежать я не успею, так что, второй камень я бросил прицельно, с 15 метров, когда обезьяна начала ловко карабкаться по трубам наверх. Попал точно по руке, которой она как раз цеплялась. От неожиданности пальцы ее разжались, она свесилась вниз головой, держась только лампами, и рюкзак упал вниз. «Ах ты ж тварь!» — раздался гневный голос сверху. «Я тебя! Что он там меня?» Дослушивать я не стал, прицелился получше и метнул камень, даже почти попал. Увы, расстояние и вертикаль играли против меня, но своего я добился, шуганул дрессировщика, заставив спрятаться. Взвизгнувшая обезьяна метнулась к хозяину, а потом до меня донеслась ругань, и неожиданно дошло, что предыдущие слова предназначались не мне, а его питомцу. Всю фразу я не слышал, но кроме мата разобрал слова «клетка», «током», «палка» и «цепь». Похоже, не слишком-то он животных любил, особенно учитывая, к какому ремеслу приспособил. Когда чуть успокоился, я вспомнил, что у обезьяны были проплешины на черепе и железная цепочка-ошейник, вроде даже с биркой. Но одного было не отнять, обучил зверя хорошо. А ведь все обезьяны разумные, значительно умнее собак и воронов, и контролировать их сложнее, обычно только циркачи выпускают их из клеток на людях, да и то, в большинстве своем на поводках. Ну и кличка так себе, просто номер, крутой бросок. В Штатах учился, был питчером, спросил меня громила на входе, когда я вернулся ко входу в ресторан. «Гранаты кидал», — ответил я, заставив обоих охранников напрячься. «Ты все больше удивляешь», — улыбнулась котя и, встав на носочки, поцеловала меня. «И восхищаешь. Нужно только гостиницу снять. Угу, с телефоном, буркнул я, повернувшись к охранникам. Господа, не скажете, где есть не пафосное, но вкусное заведение, где я смогу навернуть мясо?